Сгорая от стыда. После разговора с Мариной я уже сама загораюсь желанием ворваться в кабинет босса и раздвинуть ноги. Слишком большой ажиотаж вызывает Николай Петрович среди приличной массы девушек офиса. После того, как шеф выпивает чай, он зовет меня в кабинет и приказывает закрыть дверь. Я послушно выполняю его указания, хотя внутри меня все больше разрастается волнение и сомнение в том, делаю ли я все правильно, или же я глубоко ошибаюсь, полагая, что смогу просто так зарабатывать деньги. «Снимай штаны, трусы оставь». Эти слова Николай Петрович произносит так, как будто он мой фитнес-тренер. Я послушно стягиваю штаны и остаюсь в трусиках, блузке и носках. Босс приближается ко мне и кладет ладонь чуть ниже живота, в непосредственной близости к моей промежности. А затем он резко кладет руку на мой клитор. Его рука буквально впивается в мои гениталии. Потом он пальцем пытается нащупать мою анальную дырочку прямо через трусики. Ему это удается не сразу, и он жестом приказывает раздвинуть ноги еще шире. Затем надавливает на ложбинку между ягодицами, всовывая тонкую ткань моих трусиков в дырочку. Мне становится некомфортно, но я стараюсь не шевелиться, чтобы не вызвать недовольство шефа. Сука, как же бесит меня эта ситуация. Ну как я докатилась до такого? Если бы меня сейчас видел Мирон. Сгораю от стыда. Надеюсь, никто про этот позор никогда не узнает. А сама я вряд ли расскажу подробности, что тут со мной делает этот старый хрыч. Просовывая палец внутрь моего ануса вместе с тканью трусиков, другой рукой Николай Петрович расстегивает ремень на своих брюках, высвобождая стоящий член. Его действия в районе моей анальной дырочки причиняют боль. Не понимаю, зачем он это делает. Ему все равно не удастся просунуть в меня свой вонючий палец. А вот сделать мне больно — запросто. Но его мало интересует мое неудобство. Все его внимание уже сосредоточено на его члене. Я смотрю вниз и вижу темно-красную головку, которая поблескивает от смазки. Сглотнув, мне едва удается побороть чувство тошноты, которое подкатывает к горлу при виде несвежего мужского тела. «Я хочу, чтобы ты сосала сегодня». Я внутренне содрогаюсь, но тем не менее встаю на колени и приближаю к себе член босса. Он выглядит неаппетитно и не вызывает никакого желания сосать его или просто прикасаться к нему. Тем не менее, приходится побороть свои внутренние противоречия и взять головку члена в рот. Я сразу ощущаю во рту горечь, хочется выплюнуть член, а потом долго полоскать рот водой. Николай Петрович просовывает свой член в мой рот довольно резко и грубо, и я вовремя успеваю схватить его за ноги, чтобы хоть немного притормозить неожиданное вторжение. Мужчина начинает дергать телом, проталкивая в мое горло свой половой орган, который вызывает во мне чувство содрогания. Рука Николая Петровича ложится на мою голову, и теперь мужчина с усилием насаживает мой рот на свой пенис. Я сосу, вдыхая носом воздух, чтобы не умереть от задержки дыхания. Из меня потоком льются слюни, которые размазываются по стволу члена и смешиваются со смазкой, что активно выделяется из расщелины. Закрываю глаза, стараясь представить себе, что это просто сон, который скоро закончится. Но это продолжается, а движения мужского тела ускоряются. Я хватаю Николая Петровича за ноги, чтобы хоть немного сбавить темп его фрикций, но все бесполезно. Босс продолжает засаживать в мой рот свой член, отчего из моих глаз непроизвольно вытекают слезы, а еще довольно неприятно щиплет в носу. Я молю небеса, чтобы поскорее эта экзекуция закончилась. Как вдруг Николай Петрович резко откидывает меня в сторону и стонет. Из головки его члена брызжет сперма, которая начинает покрывать жирными пятнами стол, где частенько проводятся совещания. «Возьми салфетку и приберись тут», — командует босс, и я тут же подскакиваю с пола и, взяв несколько салфеток, начинаю активно протирать поверхность стола. Краем глаза я наблюдаю за шефом, который уже оделся и протягивает руку к своей волшебной тумбочке. Через пару минут у меня в руках снова красуются 5 5000-тысячных купюр, а я стараюсь забыть обо всем, что происходило в этом кабинете. «Ты свободна», — усталым голосом бормочет Николай Петрович, сидя в своем кресле и откидываясь на спинку. По нему видно, что он и вправду вымотан этим бесконечным секс-марафоном, и остается непонятным, для чего мужчине его возраста вообще нужны эти беспорядочные связи со всеми подряд. Дома я отдаю Валерке 20 тысяч, а сама прячу в карман остаток и думаю о том, что если буду частым гостем в кабинете босса, то смогу заработать и на дорогую одежду, и на машину. Уже не очень-то хочется, чтобы Женя побыстрее возвращалась из отпуска. Пусть трахается со своими кавказцами, набирается сил и подольше остается вдали от источника разврата и денег. Через пару дней я сдаю еще один вступительный экзамен, остается ждать результаты и рассчитывать на свой ум и знания. Очень хочется начать учиться, потому что работать членосоской не очень молодого мужчины, пусть и за большие деньги, не является пределом моей фантазии и целью номер один. Все эти дни Николай Петрович не домогается меня, ведет себя отстраненно и холодно. А к нему в 4 часа то и дело входят новенькие или старенькие работницы. Через пару недель я уже привыкаю к такому ритму жизни, и разовый минет за неделю меня перестает напрягать. Я смогла прикупить себе одежды и даже отправить деньги родителям. Мать была в восторге, когда получила деньги. Она думает, что я устроилась в крутую фирму и приношу неимоверную пользу своему предприятию. Ах, если бы моя мама на самом деле знала, каким образом я зарабатываю деньги. Валерка тоже в восторге от моей новой работы и все чаще говорит одну и ту же фразу. «Вот бы твоя Женька дольше возвращалась из своего отпуска. Нафиг тебе этот институт, учеба, когда тут такая халява с деньгами? Я просто поражаюсь тому, как тебе фартануло, барашка. У вас там случайно вакансий больше не имеется?» Я не знаю ни про вакансии, ни про подробности того, каким образом компания зарабатывает деньги. Если уж босс такой не очень чистый на руку, что уж говорить про саму организацию. Спустя 3 недели работы меня уже тошнит от одного вида смазливых лиц, которые ровно в 4 часа исчезают в дверях кабинета Николая Петровича. Но сама я и не думаю отказываться от возможности заработать. Однако моя оральная лафа вскоре заканчивается. Это случается в ничем не примечательный день, когда я по привычке вхожу в кабинет директора и готовлюсь сосать уже вдоль и поперёк отсосанный старческий член. «Сегодня сделаем иначе, Женечка», — произносит Николай Петрович сальным голосом. И когда этот дед запомнит, как меня зовут? В первую неделю я постоянно поправляла его, а потом поняла, что ему так проще, и перестала мучить себя и его постоянными напоминаниями о том, кто я такая. Действительно, какая разница, Глаша я или Паша, Петя или Женя? В 4 часа в кабинете директора всегда оказывается бесплотное существо, которое он долбит до посинения, пока полностью не удовлетворяется его развратная натура. Я знаю о том, что остальные девушки трахаются с ним, но сама рассчитываю, что меня не коснется та же участь. Но оказывается, что я глубоко заблуждалась. «Раздевайся, ложись на стол». Ласковым голоском поет Николай Петрович, а я уже чувствую жуткое отвращение вплоть до рвотного рефлекса. Я не хочу с ним трахаться, я не желаю, чтобы его член входил в меня. Я вижу его дряблое тело. Это жесть. Я трогала его свисающие ягодицы и совсем не хочу, чтобы меня имело это тело. Тем не менее, подчиняюсь его приказу.